Гэта здарылася у горкія дні нямецка-фашысцкай акупацыі нашай роднай Беларусі. У тыя дні злы, раз'юшаны, бязлітасны вораг стаяў аж пад сценамі Масквы. У тыя халодныя зімовыя дні бялюткі ад снегу прасторы нашай зямлі шчодра паліваліся гарачай крывёю яе сыноў і пякучымі слязьмі іх матак, сясцёр, жонак. І на акупіраванай тэрыторыі вайна рабіла людзям жорсткую праверку. Прыедзь, мой міленькі, з далёкага краю. Каб табе так пад бакі калола, каб табе на вочы такія бельмы, як у майго мужа лапікі. Гад ты паласаты, а ні крамы, ні крамніны, вызвалітель. Усё пазачынялі, каб табе заўтра дамавіну зачынілі. Перастаньте, мама. Ад вашых праклёнаў яму гора не стане. І весялей не будзе. Толькі трывожыце сябе, злуецеся. А кажуць, зло сэрца пераядае. Ах, надзейка ты мая, малінка ты мая, ягадка ты мая, сунічка. Я ж таму і лаюся. Як набаліць на душы, назбіраецца тае злосці, я яе са злымі словамі вон, каб сэрца не пераядала. Дзівачка вы! Чаго гэта там мужыкоў нашых сагналі? Хоць бы не пазабівалі іх там, ці не пагналі куды ў Нямеччыну? Наехала іх там штук 20 немцаў, камендант раённы, чалавек 10 паліцаяў і начальнік іхні, сырадою. Гэта той самы, што да цябе заліцаўся? Што потым за панажоўшчыну турму сеў? Бандюк той. Ды гэты самы. Кажуць, нібыта старасту прыехалі прызначаць. Каго толькі? Знойдуць якога-небудзь сабаку. Добры ж чалавек не пойдзе. На Валодьку на нашага глядзець. Просто сэрца баліць. Нейкі сам не свой, месца сабе не знаходзіць. Дружка яго закадычнага загубілі. Косціка. Спалілі гады. Вот і перажывае. Не толькі за Косціка ён, мама. Сестра Косцікава, Волечка. Гэта ж любіў ён яе, хоць і таіўся. Мабыць, сама яна пра то не знала. За Волечку, за ластавачку сваю пакутуе. Згарэла бедненькая. Сынок мой, гора, якое звалілася на яго. А ён жа маладзенькі яшчэ, храшчык ён, не зламіўся б, не па плечах яму такое гора. Пастаіць, пастаіць, потым рванецца некуды, і зноў стаіць, як укопаны. Таму што адзін, увесь час адзін, людзей стаў цурацца, недобра гэта. Работу трэба якую-небудзь яму, альбо да людзей хай, з людзьмі трэба, і гора паўгора, калі з людзьмі разам. А дружка не вернеш. Вось так у маленстве зваліцца на дзіця што-небудзь такое, а потым рукамі разводзяць. А чаго касы ды гарбаты, злы ды сярдзіты? Да тут жа ў пажылога розум раскірэчыцца можа. Ты чаго гэта па двары туляешся, як непрыкаяны? Рукі не мак чаму прыкласці? Вунь дроваў парачыў бы. А то пакалоць пакалолі, ды так і кінулі. Складзі іх пад сцяной акуратненько. Ай, мама, дровы, дровы. Якія тут дровы? Дык жа снегам замяце, потым выкалоў пліва іх па паленку. Не да дроў мне, мама. Да як я то не да дроў? Сынок мой, не трэба так. Не вернеш. Рукі не падкладзеш, не паднімеш. Бяда яна ёсць бяда. Аднаму з ёй нельга аставацца, з людзьмі трэба. Ідзі. К людзям ідзі, сынок. Насцю сустрэла. У слізах бедныя ўсе. А ёй чаго? Тыдзень як муж вярнуўся з палону, хай цешыцца. Худзюшчы толькі, дык адкарміць жа можна. Памрэ, відаць, чалавек яе. З чаго гэта раптам? Нагу параненую адмарозіў. Кажуць, нібыта Антонаў агонь прыкінуўся. Заражэнне крыві. Вона цешылася баба. Нешта наш бацька лупаціць. Нібы за ім хто гоніцца. Поліна! Полюшка, Боря! Дзе ты тут? Ах, вось дзе яна. Полюшка, хутенька несі саланіну, несі яйкі, несі гурочкі, голубочкі, капусточку кісленькую. З якой это радасці? Прыспічыла табе, загарэлася. Частаваць будзем. Каго? Начальства! Мяне! Ды такога начальства дома з квыракам не перастаюць. Якое ж вы такое начальство? А мяне толькі што прызначылі старастам. Старастам? Старастам. Цябе? Мяне. Неужо гэта праўда? А ты чаго зубы скаліш? Думаеш, я такі ўжо і не гадзяшчы. А мой дзіцярэшка, а мой ты калабочак. А я гляджу, чаго я та левае вока свярбіць? Ну? А я на вок чаму? Ну? А ці не злавіў ты залатую рыбку? А што? Лічы, што злавіў. О, дзякуй табе. Спасибачка табе. Цяпер я пахаджу важнай пані. Не ўсё ж іншым. А што, канешне? І нож чешацца гэта да выпіўкі. Дык усё верна, я й кажу, нясі на стол. Чакай, чакай. Не так скора. Значыцца, я старасціха. Старасціха, старасціха. Толькі ж адзежа ў мяне такая, што... Нічога, справім, будзе адзежа, во! Хустка гарусовая. Квяцістая. Будзе і квяцістая, і ягадзістая. Плацце шаўковае, каб і пятак не было відаць. І пятак не будзе відаць. На кірмаш паедзем, парку парных завядзем. Чаму парку, мама? Тройку вараных. На кірмаш, на тройцы. А можна і пешэчкам? Можна прайсціся па вуліцы пешэчкам. Ну а што? Ну хопіць. Ды я ж сур'ёзна. Хату новую паставім. Не хату, палаты. Спачатку карыта трэба новая. Правільна, карыта. Я то яму самому старасці. Сталеркі ж яго не накорміш, а як жа? Карыта. Давай што, хопіць. Ну я ж сур'ёз. Ён будзе есці з карыта. А я для петыта яму буду пад пупом шкрабаць. А ён так ласкава, ласкава. А калі я кармлю яго, у нарыхтоўку немцам здам. А сама у столбавыя дваранкі падамся. Ну, баба, баба, баба, даволі дурыкі строіць. Давай хутчэй, я дзела гавару. Зараз прыйду сюды начальнік раённай паліцыі і камендант немец з раёну. Хутчэй, яешню на стол, чуеш ты? Так я ім я буду яешню смажыць? Ім? Мне? А скулі ім не хацелася? А трасцы ім не хацелася? А хваробы ім не хацелася? Што гэта вы гаворыце, тату? Ды дзела, дзела гавару, невестачка. Яны толькі што вывелі мяне ў начальства. Першы раз у жыцці начальнікам стаў. Ну і адпалілі штуку, а ці хто ж даў, а ці хто з ним. Аж калені трымцяць. О, халера, трымцяць? Ну гэта, відаць, пакуль што. Гэта ў пачатку. Гэта з непрывычкі. А потым... Кандібобером буду хадзіць. О! Ну, чулі, што я вам загадаў? Надзейка, памацаю яго галаву. Нешта ён языком лапці падплітае. Баба, баба, баба! Хутчэй варушыся. Дзе трыножка? Я на камінку цяпельца раскладу. Да хутчэй вы яны вова ў хату валяцца. Цярэшка, ты што гэта задурэў? Ці сапраўды захварэў? Таго бандзіта карміць! Ён жа людзей сваіх страляў! Ён жа спаліў дом Свіридавых і дзяцей не пашкадаваў. А мяне старастам прызначыў. Што? старостам. Ну, старостам, а як вы думали? Да ён што, пры сваім? Відаць, не пры сваім. Да, пры сваім, не турбуйцеся. Ах ты, ахламон. Ах ты, брыдзюк. Паскуда ты, рабая. Да ты цяміш, што ты гаворыш, чаму ты радуешся? Вот, баба і ёсць баба. Ёй абы адно, абы насуперак. Сережка, можа цябе стукнуў хто, а? Ці мо пакоўзнуўся? Ну, встань. Ну, встань, прайдзіся, ты кажаш, ножкі твае трымцяць. Паліна! Ніхто мяне не стукнуў, і я не пакаўздуўся. Я табе рускім языком сказаў, за мяне не турбуйцеся. Ну, вы паглядзіце на яго, а? Ён яшчэ і крычыць на нас, ну, не дзіва. Як гэта не турбуйцеся? Ваш сын, мой муж, недзе з немцамі ваюе, а вы будзеце немцам дапамагаць супраць сына. У цябе тры сыны на фронце, у цябе два зяці недзе на вайне, а ты? Ох, ты тваю такую распратакую. Надзейка, вон там пад лаўкай цяг лежыць. Несіцька яго сюды мне, а ты хадзі сюды, любы, хадзі, я цябе зараз пачастую. Палінушка, ты свае сілы не выхваляйся, а то... Што, а то? Сам ідзі, сам і сунь галаву паміж ног. Ну, каму я кажу, я тебе пакажу начальства. Паліна, не ўздумай, грэх будзе, Поля. Надзейка, дай цяг, я яму пакажу начальства. Старастам кажаш? Паліна! Табе староста, вот табе староста, вот табе староста. Надзейка, здымі з яго штаны гэтыя ватні. А то тяг не прилипая. Надея, невесточка, не оскоромся. Не, мама, без меня вы як-нибудь сами. А ты не бойся, вылузни ему задок. Вылузни. Мама, вылузни ему задок. Я не иду. Полина, пусти, идут. Не сором перед людьми. Перед Полина. Якими людьми? Перед тими гадами. Да я их вот так поставлю. Полина, не вздумай. Полина, беда будет. Поля, я на тебя пристрелять за то, что ты меж ног затиснула немецкую уладу. Да еще при исполнении службовых обовязков. Пустите, пусть... мама, а то и правда. Ну, ладно. Полина. Ладно. Иди погуляй. А я потом до тебя доберусь. Фу. Ну, почекай же, холера. В уши натерла, как хомутом. Ну и ножки. Твоими ножками тебе ободыхнуть. И жалости нема. Ох, баба. Прошу. Добрый день, господин староста. Здравия желаю. Добрый день, фрау. Фрауляйн. День добрый в хату. Вы чего это молчите, коли с вами витаются? Понемели со страху. Не, от радости языки проглобили. А вы седайте. Добрый день. Добрый день. То-то ж, без культуры. Так что ты хочешь, темнота? Не ты, а вы! Ясно? Ну, конечно, вы. А то як же, только вы. Я думал, у тебя все на столе, ты, бачу, я не вельми старался. Так это ж ведайте, товарищ начальник. Ой, тьфу ты, пан начальник, я не виноватая. Вот не поверили? Не верите все тут, вот ко мне, да начальникам, старостам, на всю вёску не верите. Такого сморчка да начальникам. Да кто ж его слухать будет? Як это кто? Усе мяне слухаць будуць. Ты, брат, не глядзі, што я это вот... А калі возьмуся, так... Ого, яшчэ танцаваць будуць перада мной. У яго ж ні выгляду, ні погляду, ні фігуры, ні голасу. Ён жа пастухом быў. І выгляд у яго такі. Як ён староста, паглядзіце. Пудзіла на верабёў. Верабей тыя хіхікаць будуць. Асабліва, калі штаны гэтыя дзені. От дык улада будзе ў такіх штанах. Ты за ім жа теляты будуць хадзіць. Усім статкам будуць хадзіць. Ахламон! Быў! Ахламон! А цяпер ён... Цар! Цару такой улады не давали, як ему захоче покарая, захоче помилуя, коли я ему дозволю помиловать. Ага. Карать можу властной уладой, коли кто супроть новых аппаратку, так что старая слухать будут. Это вам не при советах, а штаны. Штаны знойдем, здымем. У кого треба, на его наденем. Знаешь ли, староста, курам на смех. Треба было кого-нибудь другого. Ну, який он староста, коли я баба могу его подолы на смех. Ну, ты послухай только. Ну, и староста, откуда он только взялся? Да кто его только придумал? Хиба только баран на дикой козе. Ты, безвозглая баба, прикуси язык. Как мужа можешь тримать его под припечком, як старосту, обожай. И он теперь улада. Стал на стол! Частуй! Зараз! Поліна! Надзейка! Частуй, дурніца, бо звядуць карову са двара. Тут же теперь, як на собачьем веселье, кто дужейший, то и загрызе. Ну! Полина! Надяй-ка! Дал трубежку, раскладай на каминку, Поля, у склеп, сальце, капусточку, гурочки, а я древок наколю, тресок. Надяй-ка, ну скажи ей, бо зведут корову со двора, а то и горшее могут придумать. Ну, хутенько! Что есть это? Красноармейцы? Это что, твой фамилия, да? Так, пан комендант, это вся моя фамилия. Алис Киндер, ты? Твой? Так, пан комендант, усе киндеры мои. Сам старался. На киндеров я, брат, большой специалист. 12 штук настругал. О, почему так много? Ну, как тут сказать? Работа не тяжкая. Да это и карасины маловато было. Рано спать ложились. Вот. А зимой же, ведомо, зябка, а ковдра узкая. Ну вот. А баба моя вот такая, только докранись, она уже готова. Ну, пухнет. И вот несправедливая все-таки советская власть была. Бабе, жонцы, значит, орден дали, а мне дулю. Орден? Ты чему мне ранее не сказал? Ой, я забыл. Орден? Он имеет орден? А не я. Да жена, значит, ну, кабета. Ну, фрава моя. Это мать и героиня, значит, за 12 детей. О, это не страшный орден. Это не политичный, нет, это бабе его. Ну, фрау, дали орден, ты сгачок за свой киндер. Его баба это инкубатор. Фрау инкубатор, большой смех на Европу. Много киндер. Орден, да? Крыудуя на советскую владу, что орден дали не ему, а его бабе. Так а як же? Ну як же? Старався з усіх сіл, а за старання дулю подносив. Що є дулю? А ось на фіга, ага. Ну, ще раз так. По локоть руку, так я тяпаю. Ти єсть... Дикий, ты есть швинья, потому так много киндер, потому такой маленький рост. У корень пошел. А, мал да удал. Кто есть она? Дочь? Не, невестка. У сынова фрава, значит, иная невестка. Я имел бы... Большое желание. А, да где-то у нас на дворе. Прошу. Ну, як, Надя? Где ж твой муженек? Где ж твой каханы? Воюю на фронте. При таким отступлении мог бы до дома вернуться. Скажи, не дурень? Пусть як скончится война, ты ему и скажешь. Коли вернется. Вернется. Вот пошла б за меня. Теперь бы жила, як у Бога за пазухой. А я, может, и пошла б. Так тебе ж женили. На кольки? Году на 4? На 4 годы. И 6 месяцев. Ну ничего, я не сдарма твоего свекра старостом призначил. Будет причина частей до тебе заходить, я не промену. Даремно. Там побачим. Я клятву дала. За рок. Бабский за рок. Зарокався с бан по воду ходить. А ты ведаешь? Что я у твоей невестки ухажером был. Только твой Мишка мне дорогу перешел. А мой Мишка таки. Гены можа. Ну, хват. Так и он кого хочешь, обскажа. Ну, зух был. И на песни мастак, и на танец, и на тракторе, как на скрипку. Что? Может, руки помоем? О, да. Да, обязательно. Ну, Терек. Коли ласка, я вам на руки полю. Вот сюда. Припорох. А ты, староста, какой должность имел от большевики? Я? Я. Ты? Да, ты. Пастух. Пастухом был сколько год? Ты теперь тоже есть пастух. Только не свиньи, корова, а люди. На русские люди ты есть пастух. Можешь пугать, можешь стрелять. Ты дикий бог, царь. Но порядок есть порядок новый. Новый порядок делал тебя бог деревни, царь деревни. Дикие люди, дикий бог, дикий царь. И дикий порядок. Як і староста, так і порядок. Ти, староста, ти должен учить своя баба этой штука хорошо вучить по товстый зад. Да? А это уже не сомневайтесь, а будет. Ну ты, кыш отсюда. Ну, что, сам позову. Наливайте, что? Ой, так вы уже сами будьте господаром, товарищ начальник. Чего тебе дам, товарищ? Рыло законное. Даруйте, господин начальник. Вы уже мне пробачьте, вот забываемся. Вот уелося. Ну, будь здоров, староста. Верно, надо служить германской армии. Форштейн? Конечно, Форштейн, а то я же. О, занюхай. О, скажи ты, а? Вот сегодня в ранний я один был человек, а вот теперь другие. И не быть той же, а все ж другие. Вот поставили вы меня старостом. Иду я по улице. И что ты думаешь? О, ничего не здарылось? Не, брат. И улица стала вузейшая. И хаты стали нижейшие. А сам я не был два раза подрос. О, брат, что значит улады нюхнуть? А люди, як до меня, и люди другие стали. И коли поспели пронюхать, это ж вышел на улицу, и одни уже хе-хе-хе, хе-хе-хе, ну, кепочку ломают. А другие косоворотся от зайздрости. Хорошо. Ты думаешь, от зайздрости? А может, это советским духом пропитанный, тому косоворотца? Не, от зайздрости. И гляди, черт, боится бедно. Так я ж своих ведаю. Тут же не один я охотник стать старостом. Только кукиш им. Я же еще ни членом нияким, ни депутатом, ни делегатом не был. Только пастухом. Эх, тяпнем еще по чарце. Ну, давай. Шандарахнем за меня, за староство. О, шандарахнем. Ага. Только, господин начальник, вы уже глядите, тут другие, ну, может, от зайздрости поспробуют это спихнуть меня. Так вы уже, коли ласка, не покидайте меня без подпорки. А я уже буду стараться. Эх, ма, шандарахнем. О, шандарахнем. Хорошо. Ну, шандарахнем. Занюхай. Закусывайте. А чому ж ты не прийшов, як я тебе кликала? Я всю ночку на полочку, як тялушка брикала. А ти думав хто, а ти снів, що я такий ось гэтий от тярешка-пастух і виб'юся в начальство. Ну, вже і погуляю. Ех, і поп'ю я тепер на дурницю. А что? Можно? Да пей только голову не сгуби, не, что ты его расклеился. Наоборот, склеился, спаялся, да так спаялся, что... Он что, есть пьяный? Не, я есть не пьяный. Я есть веселый. Я есть гордый, как орол. Я староста. Гвозд. Не, я повинен сказать вам доклад. Ну, промову. Лекцию. Вот потянуло меня на промову. Он лекцию? Давай, давай, будет весело. Большой смех будет. Не, давай, давай, Тера. Что у тебя розового в голове? Что у пьяного на языку, то слово не воробей. И это точно. Итак... Прошу слова для доклада. Вот. Кто таки есть я? Ну? Кто? Народ. Раз пошла война народная, то значит народ и есть головный гвозд. Значит, куда я хиснуся, там и полная перемога. Тому, как я своей мозолистой рукой опора, подпорка, одним словом, гвозд и никаких гвоздов. И коли я с начальством заодно, коли я за своего керуника готов и голову покласть, то уже будь здоров и не чхай. И коли я слово дал, то уже гроб, могила, я таки. Он что, есть глупый? Дурный? Я кали. А давай, Терек, давай, я что, я тебе не зразумею. Так такого же, как я, господин начальник, оценить треба. За меня уже не сомневайся. За меня уже будь спокойный. Будь спок. Я от своего слова не отступлюся. Не сомневайся, дорогий мой товарищ начальник. Мы с тобой спаялися, склещились до полной перемоги. Так ты не? Так. А потому вперед за мою уладу, броня крепка, и танки наши быстрые. Ну, давай, давай, давай. Давай, подпевай. И наши люди мужество полны. Стоп! В строю ты стоял. Что запел? Гад! Он что, нехорошо сказал? Да не, это я его учу песни петь. Ну, что ты там замок, староста? Да не, я душа песни попросила, господин начальник. Ну и давай, песню давай. Чему ж не петь, чему ж не гудеть, коли у моей хаточцы порадок и деть. Новый порадок, чуешь, новый порадок? Новый порадок и деть. Послушай, Григорий, а он не будет делать компрометация? Новый порядок и германская администрация. Не, господин начальник. Не, и он кемлевый. А коли что, так под ноготь. Что есть? Под ноготь? Ну. Так, да? Да, староста, да, так. Ага, так, конечно. Даремно вы меня, господин начальник. Не, только я таки, я злости не ношу. Выпьем за германскую власть. Давай. За новый порядок. Выпьем до дна. Хай Гитлер! Хай Гитлер! Кто? Кто есть это? Это есть Володька. Ну, мой сын. Значит, мой киндер. О, такой большой киндер, Володька. Гуд, хорошо. Он есть уже. Солдат. Он идет... Куда? Он идет... О, служить, полицай. О, да, и он же еще совсем молодый. Ну, подлеток. Дурный еще. А коли подрасте, так чего ж? Годы простры, коли что, так сам проведу на службу, а рол будет. А мне вести не треба. Я сам приду. И не простры годы, я раней приду. Можете не сомневаться, пан начальник, я обовязково приду до вас. Тут! Правильно. Он, правильно, он есть обух. Орол! Да я уже дитя горкое. Куда ему в полицию? А кольки ему? 16. 16? А на кого он подобный? Не, что ж на тебе он не подобный. Ого, на матку подобный. За себе постоять можно. И на матку он не подобный. Ни на кого из вашего рода он не подобный. Тетка Полина. Эй, тетка Полина. Ну, признайся, по-честному, ну, с кем ты его это придбала? Як тебе не соромно такое при детенку говорить? А то як шарахну між бачей чим-небудь. Шарахну. Зусім ты одиче уже. Нічого у тебе чоловічого не сталося. Каліна! Калі ти при пожилої жанчині, ти такое говориш. А я ще начальник. А ти тереш спитай, тут не все чисто. Ну не може бути, каб такая баба одним тобой була ситая. Спитаю. Ну, спасибо, господин староста. На здоровечко. Я имею вам желание крепко стоять. Осторожно. Стоять. Крепко стоять свой пост и исполнять свой должность. Постараюсь. Опранай. Да. О, ты есть дикий коза. Прошу вас. И имеешь ты дикие глаза. Красивый абердики. Волга, Волга, мучер, Волга, Волга, русская река, не видала ты, все поют, припев все поют, не видала ты подарка, она ярко-зеленая. Аж до конопелек сам на руках отнесу. Прошу. Терех, а як она у тебя? У конопли не бегая? А мы конопель не сеяли? Ну ничего, Терех, я тебе их посею. Терех, я сегодня твой гость. Приду вечера, так ты уже подрихтуйся. Все будет. Вот тогда погутрим. Час дороженьки, останься. Так я их только проведу и сюда. А ничего, сами знайдут дорогу, не слепые. Полинушка. Поля. Надя, а что это полицай про тебя и про конопли нечто пытался? Какие конопли? Тебе еще рано про те конопли ведать. Коли про ты, летошние, что коля сажалки колгасные, так это я туды бегаю. Там я хаваю гранаты, 4 противотанковые мины и 2 винтовки с патронами. Боже мой, что ты такое говоришь? А коли кто убачил тебя подпильновал, это же тебе конец и нам усим. Вот ты ж сам гад Сыродоев у Зарачанским поселку спалил всю семью в хате. Знайшли там кулемет, еще некую трассу. Под страхой знайшли. Это у Свиридовых под страхой. А ў зарачанскім пасёлку партызанскага камісара хавалі параненага. Не, камандзіра самаго. А ты адкуль ведаеш? Можа, сам руку прыклаў? Яшчэ чаго? Срадой ухваліўся. Шкадаваў, што камандзіра партызанскага не схапіў, спазніўся, а той сышоў некуды. Вось таму і спаліў усіх са зла. Ну, можа, ён табе сказаў, хто данёс, можа, пахваліўся. Божа мой, сыночак, а як жа са зброяй той, дзіцятка ты маё? А чаго ж мне цяпер баяцца? У мяне ж цяпер бацька стараста, нямецкі халуй, заступіцца. Так ён жа першы цябе прадаў. Каму? Гестапаўцам. Бо не налічы бухі. А я гестапаўцам прызнаюся, што тую зброю мы з бацькам разам хавалі. Ну і дурань. Зброю заўтра я забяру, а каноплі спалю. Ага, забяры. Я замініраваў і каноплі, і зброю. Зачэпіш, дык так трахне. У Берліне і кнец. Боже мой. Столькі бед свалілася на маю галаву. Володя, ідзі пазаві Галю Зіну. Без дзяцей хай прыйдуць. Хученька! Адна нага тут, другая там. І сам вяртайся. Суровая размова будзе. Судзіць будзем паганца. Каго? Мяне? Цябе і па ўсёй форме. А за што? Гэта ж пры саветах я быў пастухом. А цяпер я вам... Ты яшчэ на савецкую ўладу цяўкаеш. Кожны год савецкая ўлада табе на дзяцей тысячы адвальвала. Вучыла дзяцей. Дак табе мала было. Мулка табе было пры савецкай ўладзе. Ох, ты бізун. Табе ж калгас. Праўленне. У прэмію ложак, які не кіліраваны шарыкамі. Матрац пружынавы. Каб не мулка табе было, а ты? Загадзіш, каб табе не мулка было, а мне з табой вода. Маўчы, то як урэжу між вачэй. А цяпер хоць у прэзідыумах пакрасуюся. Якіх прэзідыумах? Боже мой. Век з ім пражыла, не ведала, што ён можа вот такое. Цярэшка, што з табою здарылася? Што? Чалавекам стаў. Не чалавекам, а Богам. Ну, хай сабе і дзікім, але ж Богам. А над усімі вамі цяпер я і цар, і Бог, і воінскі начальнік. От хачу караю, хачу мілую, а? Ну, вы паглядзіце на яго. Шурка ты дзеревяная толькі з вачыма. Цябе ж закапаць у зямлю, дык... Ну, што дзе, што? Дык свінні буду чухацца б цябе. Зады буду чухаць. Ой, баба! А за такія словы можаш і галавой паплаціцца. Я табе не абы хто. Я табе стараста. Я табе ўлада. У мяне адна ўлада. Савецкая. А дзе яна? Дзе? Няма? Не каркай, гад! За яе сыны мае ваююць. Дзяці мае ваююць. Прыйдзе яна. Прыйдзе, во! Во, вернецца. А калі трэба, я яшчэ і сама паваюю. Трымайся цяпер, Гітлер. Мая Паліна грядзёт на цябе. Як гэта вы дадумаліся прывезці яго ў хату? Вы чулі, што ён сказаў, га? Сырадою гэт. Пачакай, Надзейка. Прыйду дочкі, мы ў яго тады запытаем. Да так запытаем. Што я вам ласна стане. А што ты мяне пужаеш? Што пужаеш? А ну сядь! Сядь, пужу! І не рыпайся! Не бойся, я толькі вугалёк возьму прыкурыць. Я тебе як шарахну між вачэй чым-небудзь. Дык а ты хіскравы прыкурыш. Паліночка, ды што гэта з табой сёння? Баба, чорт які на цябе ўсеў, ці што? Павіншавала б, дык. Чарку поставила, а ты вот с кулаками на мужа. У такий торжественный день. Не хочешь, так я сам. А такая ласкавая была. Полина, хай сюда. Полинушка. Ну, гуля-ля. Полина, о. Вечерний звон, Поля. Ну, что с тобой сегодня? Ну, иди-ка я тебе поцелую. Поцелуй свиней под хвост. Ты тому немцу тудыш. Не. Ты свое выпил. Усё выпил. А теперь похмеляться будешь. Боже мой, это ж треба. То ночами пропадал, кажа, у карты гулял, у козырь, у подкидного. А я, ну вот что, докатился. Догулялся. Картежник ты, гуляка. Ой, детки мои, сиротки мои родные. Ты звала нас, мама? А ты чули вы, дети, про батьку вашего? Чули? Люди сказали. Да такое сказали, что... Ой, а что ж теперь робить и будем? Сорванные по улице, прости. Да это теперь при немцах. А вот як наши придут. Як тады будем людям в очи глядеть. Ну что ты молчишь? Откажи. Пора и детям. Мой Пилип с немцами воюя. И мой Хведька. А да. Батька немцам да помогай, ну не дива. Здрадник. Молчишь? А знаете что, девоньки? А идите-ка вы к черту лысому! Собрались тут! Яйки курицу не вучат! Вы поглядите на их, люди добрые! Это ж дочки, невестка, сын и жонка учинили мне допыт! Не допыт, а суд! Трибунал гады! А ну разойдитесь, разойдитесь! Ну что, зим проклятым будем робить? Старостом стал я, а вам какая справа? Вот кожный отказывает за себе, и не ваше дело до моего староства. Ваша справа тут с носу капа, урод хап, и все тут. Да як это с носа капа, урод хап? А вот так вот, кап, хап, иди ты. Да ты вот я буду поступать. Куды? У комсомол. Дадут мне анкету. Что я там напишу? Батька был старостом, немецким халуем у меня примуть. Вучиться после войны захочу. Старостового сына примуть. Мыть такую пляму. Ой, ой, а меньшенькие подрастут. Павлушка, Степка, Грышка, Манька, Ванька, Юлька, Ганька, Федька. Год ты полосатый! Ты ж ему все житё испоганил, весь рот опоганил. Его повесить мало. Ой, таточка, да что ж ты нарабил, тата? Ух, а завтра пойду партизанов шухать. Ты, мама, ты, мамка, куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь, а? Где ты их знойдешь, а? А коли знойдешь, пристрелят тебе из-за его. Терешка, родненький ты мой, колобочек, дороженький ты мой. Ну иди, иди, отмовляйся от староства, а? Иди, а то придушим я гниду. Одно из сухих. Никуда я не пойду. Дорвался до улады и раптом самому отмовиться. Не, так не пойдет. Хоть год, хоть месяц, да покрасуюся. Ну что ж, тады треба помогать детям. Одного гада меней будет. Надея, неси сюда веровку. Мы его зараз у мешок да у пельку. У сажалку, где конопли мочили. Не. Ну-ну-ну, а я погляджу, як гэта, дочки, батьку роднага, да ў пельку. Мама, да яго ж немцы хопяцца. Канешне, хопяцца. Ну, а хопяцца немцы, скажам, што яго партызаны ўхапілі. Прышлі ночую ўхапілі. Партызаны здрадніка ўхапаюць і падкорч. Ага. Ну, што скажаш, бацька? Нешта ж вельмі скоры і кароткі суд. Не суд, а трыбунал. Военный час и приговор партизанский. Володя, неси мешок. Дочки, валите его и вяжите. А будет кричать, гань, чурку, урод. Да вы это что? Вы это киньте, а то я вам... А ну, разойдитесь. Да вы, давай, да вы что, отшмуряли? Тримай его, Володя. Звургетели? Да вы что, отшмуряли? Тримай его. Звургетели? Отшмуряли. Буду... кричать. Прибегут люди, так ведаете, что вам будет за такое? утопить батьку? Такого еще не бывало. Старосту утопить? Уладу утопить? Родного батьку, подумать только. А мы не батьку, а немецкого прислужника. Люди, поможите, ратуйте! Люди, поможем! Ты теперь утямил, что ты найперший ворог своим детям? Утямил? Ты теперь утямил, что ты найперший ворог своим детям? Утямил? О, Лёня, помоги! Молчи, гад, все равно один конец. Так ты кусаться. Надея, неси какую-нибудь анучу. Володя, затыкай ему ляпу. Так и он кусается. А ты защеми ему голову меж ног, а потом затисни нос, а рот ён и сам разъявить. Тады и затыкай. Давай, почекайте, ну почекайте, я нечто скажу, почекайте. Мама, начальник полиции, с родою. Где? У хату иди. Поможите. Мама. Давайте его. Ну, хотя. Клади его на дол. Кладень, накиньте на его какую-нибудь хламиду. Володь. А ты, терах, только заикнись, а тогда все. Володя, Надя, я только он пикни, а бухом по темью. А я с дочками тогда того, полицая. Теперь я того, я этого не могу. Где Глобок? Где мой староста? А кто же его ведает? Он же следом и пошел за вами. Может, зашел до кого? А ну, пацан, бежи пошукай. Скажи, хай у школы иди, мы там полицейский гарнизон думаем разместить. Бежи, сынок, бежи, пошукай. Мы его пришлем до вас. Быстро! Ну, это вы все натопырились. Что? И ты так сама? Иди. Ах ты, ласкавая. Не подыходи. Ах ты, сарамливая. Ты, Надя. Ох ты, Надя. Я люблю тебя, не глядя. Гриб, холера. А может, и фусыки? Хоть бы не заразился ты, начальник. Будь здорова, старая. И не чихай. Ну, знойдется Колобок. Посылайте в школу. Что, может, запил уже, а? Так ты что, холера? Чихать уздумал. Ну, на умысле, как тому знак подать. Какое там на умысле? Руки связаны, нечему было переносицу потерти. Ну, выпускайте. Что? Ну, попужали трошки хопить. Я ж вас пошкодовал. Не крикнул, коли с родою прошел, а то вам бы всем крышка была, чуете? Не, уже дороженький. Полина, ну дай в ухо, прошу тебя. Нечего тебе просить у меня. Ну дай в ухо, холера, прошу тебя. Что, Со страху. Терпи, гад, я тебе ведаю. Выкрутиться хочешь. Мама, что он тут будет торчать, как бельмо на воку? Ну, и правда, мама. А може, еще кто прийдет, и той же сам с радою. Ага, мама. А може, выпустим его с меха? Ну, до вечера только. Мама. Не, он утече, я его ведаю. Закатим его зараз под ложек, хай там полежит до вечера. А потом у Сашенку. Як это просто у вас? Живого человека и у сажалку. За что? А что мне с тобою робить? Наплодил детей целую плойму, а теперь сиротами застанутся. Так разве ж и не глуми человека, тогда и сиротами не застанутся. Да коли ж тебе не утопить, им же горой будет. Горше, к сиротам. Дочки, тягните его под ложек. Да, почекайте, гадовки. И кто вас таких выкормил, выгодовал сам на свою голову? Полина, я тебе нечто скажу, Поля. Что ты мне скажешь? Что? Промову. И знову промову хочу. Вот потягнуло меня на промову. Вот досталась мне улада. А на во что и на мне? Чего мне от ее хотеть? От посады моей, от улады в руках моих. Ну что я могу иметь от ее? Ну есть и досыта чужого котла и смачная могу. Могу. Пить на дармовинку могу. Могу. А что еще? Ну, позекваться с кого-нибудь, кто мне не по носе, могу. Могу. Неужели это люди, не которые, которые рвутся до улады, и не только этого и хотят, а не которые ж так и рвутся, так локтями штурхаются, один другого грызут, кусают, лижут, плюют, опырскваючи духами и обливают грязёю. А деля чего? Как быть? Абы был только сытый, пьяный и под носом табакерка? Дочки, да почекайте. Тягните его под ложку. Ну, почекайте, не спешайтесь. Еще поспеете утопить. Да. Дайте посповедаться. Ну, тихо. Ша. Вот. А мне для чего улада? Ну, вот сегодня. А я и не ведаю. Ну, сегодня она мне не потребна. А чему я захопил ее, уладу эту? Ага. Деля чего? На всякий выпадок. Хай будет в своих руках. А она холера так печется. Алина, дети, ну развяжите мне руки. Ну помлели, змертвели, здранцвели. Им все равно ничего не будет. Некоторые, конечно, с высоких помыслов берут уладу. Каб нечто такое запустить. Нечто такое перевернуть. Как бы все потом ахнули и сказали, вот это да. А мы такого и не думали. Это же некоторые не берут уладу, а отбирают. Як кому амнезию спокойней, а помыслы, да нияких, так, абы своя, домашняя, прирученная. Вот черт. Знову заклинила башку. Заблытался. Да и пьяная. Да вызвольте вы меня нареште. Я перехопил уладу, а добро я на всякий выпадок. Хай будет в своей хате. Фу. Так это ты так выказался? Так посповедался? Так тебе улада так, на всякий выпадок, без помыслов, абы только выпить, закусить на дурницу. А я ж думал, что вы разумные. А вы? Ничегосеньки вы. Ай-яй-яй-яй. А советская влада столько на вас сродков потратила. Вучила вас. Наставников присылала одусюль. Это ж разные замежные мовы вам. Физику вам. Химию вам. Гастрономию вам. А вы? Ну что у вас у голове? Фу. Пакуль ли у вас у голове? Вы бачили? Это он будет нас так... Что советскую власть вспоминаю тут? Да тихо ты! Тихо! Тут не что. Скажи прямо. Что? Ну во! Тебе, сдается, не дарма орден дали. И макатер починая нечто ворыть. А ну, развязать, кому я скинул? Быстро освободите, чуете? Ты покуль что помолчи. Ты покуль что посиди. Так не могу я молчать, вы... Человека загубите. Який ты человек? Так не мене, я еще одного Ну, выйдите все с хаты, я нечто мати повинен сказать. Ну? Ну, выйдите, девчатки. Хай скажет. Ну! Выходи. Во, попался в нерод. Ни у зада, ни у перед. Полинушка. Поля. Полюшка, Поля. Полюшка широ. Ну, подойди сюда, не бойся, я связанный. Говори. Да подойди ближе, не хочу я, как дети чули. Слухай ты, я тебе насквозь бачу. Ты что хочешь усе в жарточки перекрутить? Не надейся. Да какие тут к черту жарточки, коли ни рук, ни ног не чую. Ну что с тобой сталося, баба? Муж я тебе, ти не мужа. Ну хоть трошки, ослабони, а? Так ты это мне хотел сказать. Ну, добре. Коли ты уже решила со мною расправиться, так безлитостно, то напоследок скажи мне, где, коли и с кем я тебе здрадил. Было такое, тене? Боялся. Эх ты. Любил я тебя, а не боялся. Жалел я тебя. И ты ж меня так само любила. Я ж ведаю. Жалела. Любила. Так чего ж ты теперь своими руками хочешь со свету звести меня, а? Да ты ж ненормальный. Тебе, помню, шаленый собака укусил. Это ж треба старостом пойти. Да что, да тихо, это ж тихо. Сколько год с тобой живу, а не ведал тебя. А ты, во якая. Не разжалишь, холера. Вот скажи, вот признайся, за все життё, неужо у тебе от меня никаких секретов не было, а? А чё ты молчишь? Признавайся. Есть. Ну, Поля, были? Есть. Какие? Не скажу. Ну и добро. Бачишь, я и не допытываюся. Але не допытывайся и ты у меня так само есть свои секреты. Какие? Сказал, не допытывайся. Ну, неси свои секреты у пельку. Все, не все, чекай, куда ты? Ну, ясочка, ну, палочка, ну, золотка. Дай в ухо, не укушу. На, тележка. Ну, я хаваю. Ну? Да ну. Ну, дай в ухо. Ну, тебе кажу. Ага. Не, ой, брешешь. Ну, правду кажу. Перекрестися. Чим? Развяжи. Побажися. Иди ты к черту, я не веру в Бога. Где? Детям скажешь? Честное слово не скажу. Развяжи. Не шукай дурнейших за себе, где кажу. Дай в ухо. На, тележка. Ну. И скажи, что староста прислал. Прислал староста. Чуешь? Козыры бубны. Полторы двойчи. Козыры бубны. Дети. Дети. Дети! Полина, ты ж честное дети! Слово дала. Поля. Так это ты, значит, так целыми ночами у карты гуляешь. Дети! Полина! Дети! Коли скажешь, забью, Поля. Дети! Ну, чули вы? Ён ещё маме грозит. Что ты хочешь, фашист? Тримайте его. Тримайте, никуда не пускайте. Полина. Я хутенько приду. Мама. Где меньшие дети? Козы, это коли моей хаты. Тримайте его. Я хутенько приду. Полина. Мама, добро не пускайте. Что? Тримайте его. Полина. Дайте воды. Зина, дочушка, дай. Зар. Воды можно. Воды нават ворогу дають. Дякую, сынок. Поспогадав. О, дожився. Ну и дякую вам. Век помнить буду. Короткий век. Зина, вон там на лавце бычок лежит. Дай его мне, да и дай пропалить. Не давай. Ай, хай уже напоследок, хай. На. О, Зина, поправа, то пяче. Да выплюнь. Так шкода, не докурил я ще. Ой, знову гадка ты с радою. Ну, ну а матки няма. Ну, Володя. Ну, вот хутенька, накрите меня, накрите. Давай. Тримай. Где Колобок? Где мой староста? Чому не знайшов его? Чому не выконав моего загаду? Я зараз. Я знайду. Я сама. Почекай. А ну? Ты. Ты. И ты. С-под земли достать мне старого. Скажите, хай у школы иде. Постели приготовать треба. Каб за годину мобилизовали 20 подушек для моих орлов. Кому я сказал? Быстро! Володь. Так я зараз свои две подушки занесу. Почекай. Своє? Своє спотребиться іще собі. Обидимся без твоїх. Ну, ясочка, павочка. Не смій. Не підіходь. Чого? Чого ти ламаєшся? Не дівчина, вже баба. Не думай, не мирся. Бриться не будеш. Ах ти, ягодка. Ах ти срамлива, ах ти ягодка! Недорогая, розпалила мене, так від мене ти не вилазнеш. Сорому у тебе нема, бандит, глотовник. Мама! Мамочка, родненькая, рахуйте! Володька! Галька! Зинка! Я иду! Иду! Мамочка, я радуюсь. А вы? Вы чего? Идите. Староста там, в школе, идите. Мы с тобой еще споткаемся. Сходим с тобой у конопли. Что ж вы покинули меня одну? Да мы ж не покинули. По дверям мы стояли и нарыхтовались уже. А, як стежилась ему сюда. Я думала, может, уже добрался до тебя. Гад! Фу, и я вопрел. Ох, холера. Али, на во что же вы привели его в хату? Вы чули, что он сказал, га? У конопли ходить, бегать. И вот он старостом призначил, как была причина ходить до меня. Не будет он больше ходить сюда. Будет. И он таки, ему плюю в очи, а он вечерить, каже, приду. А ты до меня иди на ночь, ты, может, к своим поночуешь. Надя. А? Так и он и без меня пришел бы. Вечерить. Але навошта ж вы его привели? Да чего? Да расскажите вы мне нарешті, чорт вас возьми усіх! Руки, ноги помлели. Не ёмка. Не ёмка? А тим дітям Свиридовим ёмка було, коли їх палили фашисти. Да не ён же палив. Такі, як ён. А ён за тих не отказывает. Один за усіх і усе за одного. Ён пайшов служить у ладі. Якая такое позволяє? А уладу такую треба ликвидовать. Значит, его ликвидовать. Значит так. Бачу я, что конец мне пришел. Хочу с вами всеми перед смертью попрощаться. Только по одним. Выйдите все с хаты. Ну! Галя, останься. Ты старейшая. Что ты мне скажешь напоследок, что? Галя, Галинка ты моя, а помнишь? Галинка, Калинка, Малинка моя, В садку ягодка, галинка, калинка моя. Ти давно было, на коленях у меня танцевала. А теперь уже двух унуков мне народила. Жанчина, баба. Малая ты ласковая была, а подросла так. Дай ты меня обругай. Дорослую девку уже, невесту. Даруй мне, дочка. Что было, то и было. Я тебе крюди увидать больше, как кого, и лупцевал. Но за дело. Рано ты любиться почала со своим Пилипком. Недосподобый был я мне. Шалопутный был. Ты ж понесла от его в девках. А, думаешь, не болела у меня душа? Ну и что? Я верила ему. Верила, что оженится, что возьми меня. Верно. Моя помылка вышла. Але шалопут он. Шалопут? Ён шалопут, а с фашистами воюя. А ты пошел до их помогать. Кто теперь, скажи, шалопут? Галя. Ты не той, кто фашистам служит. Яны ж людей стреляют, яны ж усё руйнуют. Яны 80 детёнков еврейских на таким морозе покинули голыми у машины и постреляли. А ты, пошел спички им подносить, красином обливать. Ты ж меня обучил, луцавал, а сам. Вот бы моя на тебе не глядели. Ну, добро, дочка, ну, подсади меня хоть на лавку, а то корчом сидеть вот так неёмко. Сяди, як лялька. О, Галя, як дознаются немцы, ці поліцаї, что ты была комсомолкой, як... Я ж чому і старостом став, глядзіш і выручыў бы, ах ты. Калі дазнаюцца, што я была камсамолкай, яны цябе, старасту, першага на варотах павесяць. Ну, добра, дачка, ну, асвабадзі, выпусці, а. Не магу. Ну, а што тут не магу? Вузел развязаць не можаш. Без мамы не магу, всё. А калі мама прыйдзе, ты мне не спатрэбішся. Ідзі і пазаві-ка сюды Валодьку. Галя, хадзі сюды. Галя. А тебе все-таки не дарма бил. Ну ты. Ну, развяжи, ты ж сын мой. Забудь. Як это забудь? А так. Да батька я тебе, ти не батька. Не батька. Як не батька? А. Той гад поліцай сказаў, а ты паверыў? А можа, он і праўду сказаў, калі ты так, а? Ну, чы ты чуеш? Той гад маму абраціў, а цяпер ты. Я не пагляджу, што ты... От цяпер бачу, сын ты мне. Не сын. І ты мне не бацька. Як не бацька? А хто ж я тады? Здраднік. Падумаць толькі хто. Мой бацька. Як жа мне цяпер на вуліцу выйсці? Як мне цяпер таварышаму в очы глядзець? Другіх-то хоць сілы і пад прымусам старастам ставілі, а ты сам добраахвотна папрасіўся пры людзях. Ты я ледзь не згарэў ад сораму. Ну і не згарэў, цэлы астаўся. Гэта ў той час. Лепшыя людзі, яго ж сыны, жыцця не шкадуюць. Кроў сваю праліваюць, да апошняга дыхання схапіліся з ворагам. У гэтую цяжкую хвіліну ты памагаеш не сынам, а ворагу. Так якая ж кара павінна пасці на тваю галаву, бацюхне? Камісар, чысты камісар. Такіх я толькі ў кіне бачыў. Чапай, жывы чапай. А я і не ведаў, што жыву побач з такім героем. А, так ты яшчэ насміхаешся, то на... На, староста. Сынок. Чытай, радзіма наша. Акрываўленая бацькаўшчына наша заве цябе на подзвіг. Бі ворага, ратуй бацькаўшчыну. Памагай братам сваім знішчаць прышэльцаў. Радзіма кліча сваіх верных сыноў. Адгукніся стрэлам па ворагу. Володя, сынок, Во, чу. Сынок. Ну, бачыш. Во. На. Я іх сёння 40 штук перапісаў ноччу дзяву. Смерть немецким захопникам, а теперь допишу ихним халуям. Тихо, варят, чего горланишь? Жить тебе надокучило. Это ж, крый бог, почуя, кто дыхает. Почует. Хай усе ведаюць, які ў старасты сын. Да гэтуль та і ўсё, а цяпер не буду. Хай усе ведаюць, што я ненавіджу фашыстаў, што яны мае заклятыя ворагі. Володя, сынок, пачакай. Малады ты. Малады. А як мне жыць? Не. Я змыю гэтую пляму з нашай сям'і. Я ж піянерам быў. Я клятву даваў. Піянер да барацьбы за дзела Леніна, Сталіна. Будь гатоў, я адказваў заўсёды гатоў. Ты паняў, бацька, я ж заўсёды гатоў. Володя, сынок, ціха. Чакай. Як гэта ты змыеш пляму? Як? А вось так. Абвяжу сябе гранатамі, вазьму яшчэ процітанкавую міну ў абой, агарну і пайду к фашысцкаму каменданту і гэтаму начальніку паліцыі. Володя, падыйду і вану чаку. Мне канец, але яны падохнуць. Не будзе ён больш хадзіць да надзейкі. Сынок. І плямы на нашай сям'і больш не будзе. Чакай, куды ты? Стой! Пачакай, пакуль бацька прыйдзе. Асіна, Галя, Надзея! Затрымайте его! Не пускайте его, покуль батя придет! Развяжите меня! Зина, да Натюшка! Тихо ты! Натюшка! Тихо! И он никуда не пошел! Не пошел! Ну, не уходите от них! Сидеть! А то он такие, чапай, и до беды недалеко! Тихо! Ну, Натюшка, ты ж такая была ласкавая, такая была добрая и деликатная! Ну, пошкадуй своего батьку! У меня же руки и ноги помлели, подервенели! Натюшка, родная, развяжи меня! Натюшка! Ой, татулечка, ну, ты мой родненький! Ну, головочка ну, твоя бедная! Ну, Натюшка! Ручки, ну, ножки твои несчастные! Ну, Таточка, родненький, да что ж ты нарабил, да что ж ты натворил? Да ничего же я еще не натворил! Ну, Натюшка, ну, пошкадуй, освободи, выпусти. Ну. Натюшка, у тебя ж такая добрая душа. Ты ж из всех моих детей самая жалостливая. Упомнишь? Веробейку недавно ты принесла со двора. Змерз он, закочанел. Так як ты хукала на его? А як мы с тобой у двоих хукали на его, покулью ножи, вот так вот. Вот. Веробейку пошкодовала, а батьку, Зинка ты моя, слезинка. Так Веробей же не был старостом, а ты... Так я же еще не был старостом, но тьфу ты, ну який же я староста? Ну только-только призначили. Дочушка родная, освободи, выпусти, а, Зинка, слезинка. Только посмей. Ой, да ты же... Дочушка, ну неужо ты забылась, а? Ты ж моя любимица. Я ж заўсёды лепшую цукерачку табе, прыгажэйшую хустінку табе. А якое ж я табе вяселле справіў, помніш? Тарара калёсачкі, тарара. Ой, павезлі Зіначку са двара. А маленькую яшчэ на кірмаш вазіў, на ярманку. А вот жа, вот жа, вот, о, за вушнічкі. Гэта ж я табе купіў. А, Зінка, слязінка. Татачка, родненькі, а мы разам у пельку. И я с тобой, у двоих у бельку, без их, у двоих, а я с тобой, я с тобой! Ох ты, ласкавая моя, ненаглядная моя, жалостливая моя, хорошая моя, зорочка ясная, Зинка моя, слезинка моя. А, и ты, Надейка-злодейка, а вот почекай, вот вернется с войны сын мой, спытаю тебе у жонки своей про меня, где батька? Вот что ты ему откажешь, загубила, так? Разом зиме загубила, а? Пойду я от вас. Не я вас старостом призначила. Надейка. Без меня теперь як-небудь. Сами. Надейка, чекай, куда ты? Стой! Ну, Гитлер, не выиграют эти тебе дело в России, коли все вот так. Будь спокоен, дорогие, будь спок. Огородненький ты мой, огородник ты мой несчастный, а ты еще в мешочку сидишь и связанный. Дети, девы и кабас холера похопала так сдекваться с батьки родного. Поможите, поможите ему встать. Что ты? Что? Ой, да что с тобой? Ну что, что, смертвели ноги, еще трохи и каюк. Разотрите ему ноги. Помахайте ими, покивайте ими, коли он сам не может. Ну, что? Хоротненький ты мой, а колобочек ты мой, а ти ж я тебе мало била, а ти ж я тебе еще не научила. Что я пытаюсь? Как что? Молчи, усё тут. То-то ж. А колобочек ты мой, на, может, тебе чарочку дать, каб отошёл хучей. Давай. Ну. Ну, что? Староста вам, ты не староста? Староста, староста! Мама! Мама! Что с тобой? Он же здрадник! Здрадь у Радиме! Радиме? Того что? Я тебе родила? Я тебе и Радима. А он нияки мне не здрадник. Да советской уладе здрадник. Я твоя советская улада! Ну, а коли так... А ну, кыш, отсюль, иди. Кыш, кыш, кажу, батьку слухаться треба. Уходи. Кыш, кыш, отсюль. Хай сюда, Полина. Так як там было? Пришла я... Ну, тихо ты, тихо. Пришла я, постукала. Ее наткинул запор. Вошла. Гляжу. Сократар райкома. Нога перевязана, а он сполохался. Чего? За тебе. Что с ним кажа? С кем кажу? С Колобком кажа. Сидеть кажу. Где кажа? У мешочку кажу. Рассказала ему все чистенько, чистенько. И он смеется, я гуденько сюда. А ты, гад, ты полосатенький. От меня таюся, задание, кажа, такое. Дурила ты. Но... Цыц, и как молчок, а то вот у Зарачанским поселку Сарадоев всю семью спалил. У них ховался наш партизан, командир, и никто, опроч своих, не ведал. Значит, нехто из своих и проговорился, похвалился, и вся семья загинула. Да глядишь, как молчок, ни детям, никому. А то ты меня знаешь. А теперь зови детей и отдай загад, как по волосинце ходили. Ну, брат, и патриотов выгодовал. Самого б задушили за советскую уладу, на себе отчу, а? А ты не верил, проверял. Эх. Ты дурень, ты дурень. Да я верил, але ж не мог я. Не имел права. Конспирация. Что? Конспирация. Чула такое слово? Чула. Не повинен был я никому, ни при каких макарах раскрывать тайну. Не моя эта тайна была. Присягу я давал. Клятву. Ни гугу никому. Тайна. И она для всех тайна. А теперь перед детьми выкручивайся сама. Дети! Дети! А ну все сюда! Того что? Каб своего батьку слухали и шановали. Егоное слово закон. Ясно? Ясно, а як же? И ніяких вопросов, ясно? И ніяких питаний, ясно? А где ж Володька? Где Чапай? Ой, нема его. Пошел. Як пошел? Куди пошел? Не сказал, хмурый пошел. И он по улице пошел до школы. Я ж... Сказал не пускать. Я ж сказал затримать. Ходил! Знайти! Вернусь! Что с тобой? Догнать! Верните! Догоните! Верните! Да!